Он снял с полицейского брючный ремень, стащил с себя обе рубашки, по телу хлестнул дождь. Ремнем Рэмбо туго перетянул грудь. Боль перестала быть режущей. Теперь его грудную клетку распирало. Дышать было трудно, зато двигаться стало легче. Он оделся. Теперь можно идти за Тислом. Съестное у них в скале, решил он. Если Тисл захочет спуститься со скалы как можно быстрее, там-то он его и настигнет. Возможно, он успеет встретить Тисла внизу. Рэмбо быстро повернул направо и вскоре наткнулся на второе тело. Это был старик в зеленом. Но почему он оказался так далеко от обрыва? На его поясе со снаряжением не было ни револьвера, ни пистолета, зато висел охотничий нож и патронная сумка, а в сумке пища, мясные палочки, целая пригоршня. Такие обычно называли охотничьей колбаской. Он стал быстро есть, почти не пережевывая, но спохватился, что так нельзя. Пищи мало, и нужно использовать ее с большим толком. Глава 12. Тисл сжал кулак, раскрыл, снова сжал. Пальцы ободранные, а зубы Митча распухли, но губы Митча распухли куда больше. Митч попытался встать, но его не держали ноги, и он с плачем упал. «Не надо было бить его так сильно», — сказал Шингултон. «Как будто я сам не знаю. Вы же боксер высшего класса, совсем не обязательно было его так сильно бить. Я сказал, что сам знаю. Его вообще не нужно было бить, оставим это. Но вы взгляните на него. Он даже стоять не может. Как он теперь пойдет? Неважно, у нас проблемы посерьезнее. Винтовки, радио, все смыты с обрыва. У нас есть револьвер. Дальнобойность у них какая? Никакая? Против винтовки-то, а? Как только рассветет, парень может перещелкать нас с расстояния в милю. Если только не уберется отсюда, воспользовавшись бурей, — сказал Уорд. Нет, нужно исходить из того, что он от нас не отстанет. Мы вели себя и так слишком беспечно. Теперь же обязаны рассчитывать на худшее. Даже если он не появится, с нами покончено ни пищи, ни снаряжения. К тому же смертельно устали. Хорошо, если хоть ползком сможем вернуться в город. Он посмотрел на Митча, сидевшего в грязи и стонавшего. «Помоги мне», — сказал он. Вместе с Уордом они поставили Митча на ноги. Шингултон покачал головой. «Черт знает что. Посмотрите, какие у него тусклые глаза. И вы, каково вам ночью без рубашки? Вы же замерзнете». «Об этом не беспокойся. Лучше высматривай Лестера и остальных. Да они уже далеко ушли. Только не в эту бурю. Видимость никудышная. Поэтому прямо они идти не смогут. Они бродят кругами неподалеку. Если мы на них наткнемся, берегитесь. Лестер, самый молодой из наших, так боятся парня, что могут подумать, это он идет и начнет стрелять. Я видел подобное в Корее». Дождь подталкивал их в спину, и они осторожно вели Митча, лавируя между деревьями. Сначала его ноги волочились по грязи, а потом он немного ожил. «Герой войны», — мрачно думал Тисл. «Парень сказал, что был на войне. Но кто ему поверил? Но почему он не объяснился толком? Почему? Но разве от этого что-либо изменилось бы? Поступил бы ты с ним иначе, чем с любым другим? Нет, не смог бы». «Эй, вы дрожите», — сказал Шингултон. «Ты лучше смотрел бы по сторонам». Он напряг зрение, пытаясь разглядеть среди деревьев Лестера и остальных. Если они на самом деле сбились с пути и начнут с перепугу стрелять, виноват в этом только он, Тисл, и никто иной. И вообще, кто такие его люди? Заурядные полицейские в маленьком городишке, обученные бороться с мелкими нарушениями. Надеются, что ничего серьезного не случится, что помощь всегда придет, если они в ней нуждаются. Но вот они в далеких горах Кентукки, помощи ждать неоткуда. Их противник — опасные убийцы, герои войны. Только Богу известно, каким образом они продержались до сих пор. Он не должен был вести сюда своих людей. Следовало подождать полицию штата. 5 лет обманывал он себя, думая, что его полицейский участок.